И встречали молодежь на шоссе. «Москвичи есть!» — окликали. «Ну как Москва? Строится, повеселело! Гайковчане, ярославские, какова там житуха? Ничего, ждут, когда война кончится». Пополнение временно распихивали кого куда. Еще не спаянной воинской дисциплиной, юнги нового набора сразу попали под удар эпидемии. Кажется, противник и выжидал, когда перенаселенность в Саватове создаст антисанитарные условия, чтобы покончить со всеми юнгами сразу. Неизвестно, какую отраву забросили диверсанты в озера. Возможно, враг не учел то важное обстоятельство, что большинство Соловецких озер соединено проточными каналами. Надо полагать, что течение через эти каналы рассосали заразу по другим водоемам. Так что юнги получили отравление в меньшей степени, нежели рассчитывали враги. В этот трудный для школы юнг период капитан первого ранга Аграмов выглядел сильно постаревшим, озабоченным судьбой своих питомцев. Кажется, эпидемия не миновала его самого и его семьи, но Аграмов не слег. «Экзамены сдадим в срок», — объявил он юнгам. Саватева замкнули в блокаде карантина. Лазарет уже вынес свои койки под открытое небо. Клуб тоже вплотную заставили койками. Однако настроение у юнг было отличное, и они рассуждали. «Не помираем же! Так чего психовать напрасно? Нам поносы нипочем, мы по носу кирпичом». К новым юнгам старики относились покровительственно. «Мы оставляем вам хозяйство на полном ходу. Таких землянок, как у нас, еще не бывало в мире. Это подземные дворцы. Вам уже ничего строить не придется, только учись. А поломались бы столько, сколько нам пришлось в прошлом году». Прибывшие из гражданки новые юнги кидались на казенную еду так же алчно, как кидались на нее когда-то и старики. «Ничего», — утешали их, — «это у вас пройдет, как и у нас прошло. Даже в мисках оставлять будете, кошек разведете». Невзирая на эпидемию, начались экзамены. Выпускные, самые ответственные. Отчет перед флотом, перед государством. Юнги сдавали экзамены, словно в шторм, волна накатывала на другую. Один поток отчитается в знаниях и в лазарет. На завтра тянут билеты те юнги, которые только вчера из лазарета выбрались. Савка Огурцов не отличался крепким здоровьем, но странное дело, болезнь его миновала. Было в классе Росомахи еще человек 10, которых общее поветрие не задело. Вряд ли они чаще других мыли руки. Просто случайность. Правда, врачей в Саватево понаехала пропасть. Не успевали уколы делать, а на камбузе каждую миску оглядят, чисто ли вымыто. Припахивала карбулкой и хлоркой в те дни. Но жизнь школы юнг продолжалась по графику. В воздухе уже повисли тонкие паутинки, вестники близкой осени. Из Кремля доходили слухи, что мотористы сдали экзамены. Приемная комиссия работала спокойно, но строго. Пятерки давались юнгам с большим трудом. Но Савка от экзамена к экзамену шагал на одних отлично, как и Коля Поскочин. Джек Баранов и Федя Артюхов выплывали в моря на четверках. Финикин скромно плелся на малых оборотах, троечки. Двоек ни у кого не было. Враг просчитался. Первый в СССР выпуск юнг состоялся точно в срок, не позже. Осталось взять последний барьер — распределение на действующие флоты. Вот тут у каждого обрывалось сердце. Повезет ли? Я так и скажу, хоть режьте только на Балтику. «Мне подводные лодки», — бушевал Джек Баранов. «Пусть угроблюсь в первом же походе, но мечта должна осуществиться. Эх, мне бы на черное, неужто не уважат?» Ждали приезда особой полномочной комиссии. Члены этой комиссии объективны и беспристрастны. Не зная Юнгу в лицо, делают о нем выводы только по его успеваемости, по документам личного дела. Правда, это